При этом надо было не забывать приглядывать за сворой подчиненных старших жрецов, так и рвущихся занять его место, постоянно одергивая самых ретивых и демонстрируя, что вожак еще не утратил хватки. А тут еще и сыночек натворил дел. И угораздило же обормота влюбиться в наследную принцессу. Будто мало смазливых служаночек по дому шатается. Выбирай любую, а не хватит, то двух или трех. На секунду отвлекшись, пожилой жрец почмокал губами, однако мысли вновь скользнули к сыну. Когда Альберт впервые пришел к нему в любви неуместной покаяться, до помощи и совета просить, тот только порадовался сыновней страсти. Король был здоров, только-только принеся в жертву очередного мага, как там его, забыл. Ну да ладно. И вот его, Петрония, сын влюбился в единственную дочь этого мудрого правителя. Да и она, похоже, к нему отвращения не питает. Даром, что ли, дружат с самого детства. Так что шансы у Альберта были, и Петроний был намерен помогать ему всем, чем может. Да, был. И намерение это продержалось ровно до тех пор, пока дворцовый медик не сделал доклад о магической природе болезни короля и о том, что без помощи высококвалифицированного мага он не переживет следующего лета. Магов не было. Ни высококвалифицированных, ни низко. Никаких. Они хорошо запомнили урок Вальдеса, доверившегося обещаниям старого друга и принесенного на алтарь государственной необходимости. Точнее, конечно, на алтарь Орхиса, но государственная необходимость все равно присутствовала. И ни деньги, ни почести не могли заставить их ступить на землю Фенриана. А могущество тех знахарок, ведуней и колдунов, которые не боялись заходить в королевство, так как их сила слишком мала, чтобы заинтересовать Орхиса, было совершенно недостаточно для излечения короля. Король смирился со своей участью. Труднее было смириться с неизбежностью смерти дочери, но пришлось. Аталетта еще при жизни была принесена в жертву все той же государственной необходимости. Она проживет столько, сколько будет жить ее отец. Все понимали это и смирились. Все, кроме одного молодого идиота. Это же надо. Потащился вызывать демона, пытаясь спасти принцессу. Ну да, все хорошо, что хорошо кончается. Эта же история, похоже, кончится не просто хорошо, а великолепно. Дуракам везет. Сын ухитрился затянуть в свой круг какого-то телепортирующегося мага. По-видимому, повелителя зверей по основной и иллюзиониста по дополнительной специальности. Впрочем, какая разница? В жертву Орхису годился любой достаточно сильный маг. Главное, убедить его снять змею с шеи сына. Жрец взглянул на увесистый сундучок с выкупом, стоящий у его ног. А там навалится стража. На крайний случай у него есть и еще один сюрприз. За стенами прячутся арбалетчики, которые могут простреливать всю комнату, целясь через специально проделанные щели. Нет, магу не уйти. Петроний довольно вздохнул. Он и на секунду не допускал мысли, что призванный его сыном демон может оказаться настоящим. Слишком хорошо он знал, чего стоит магам, настоящим, могущим магам, опытным демонологам, призвать и подчинить даже довольно захудалого, слабого демона. Детская дружба с Вальдесом не прошла бесследно, и теперь Петроний обладал некоторыми, не очень характерными для благочестивого жреца, познаниями. В это время в дверь кабинета раздался отчаянный стук. На недовольное «войдите» первосвященника в комнату влетел встрепанный стражник. Склокоченные светлые волосы падали на глаза, а потрепанный форменный хитон был слишком мал по росту и слишком широк для высокорослого, но худощавого парня. Петроний недовольно поморщился. Опять отец Келарий экономит, выдавая новичкам ношенные вещи. Надо будет сделать ему хорошее внушение. Десятка плетей, наверное, хватит. Нет, лучше два. Крепче запомнит. Чего тебе, сын мой? Наконец обратился он к переминающемуся стражнику. Там, это, пожар. Сын ваш гореть изволит. Вместе с флигелем, где вы его поселили. Последние слова деревенщина договаривал, торопясь за несущимся к флигелю сына жрецом.